Братья, наши главные редакторы предали свой мандат. Они нас продали, продали людям. Все, так и есть, нас продали. Продали людям. Впрочем, оставим людей. Сегодня люди не главные наши противники. Настоящие и самые опасные наши враги – это наши редакторы. Никакой пощады этим предателям, которые за ласки сторожа, за жалкую дополнительную порцию недозрелых яблок, ореховой скорлупы и сухих хлебных корок предали священное дело звериной эмансипации. Кому обязаны мы тем, что находимся там, где находимся? Куда возвратимся мы нынче ночью? В вольные пустыни или в тесные темницы? Тигр мрачно. Да уж не в вольные пустыни. Все хором: увы, увы, увы. Послужат ли нам крыши облака, а подушкой земля? Нет, мы уляжемся спать на влажной тюремной соломе. Увы, увы. Там мы сгнием, там мы умрем. Истину говорю вам, все мы умрем в оковах. Примечание. Эта конструкция, равно как и обращение братья, заимствована из книги Ламене «Речи верующего», 1834 год, написанной евангельским слогом и представляющей демократию и борьбу угнетенного народа за свои права непосредственным следствием евангельского учения. Сам Ламене назвал свою книгу «Евангелием бунта». Конец примечания. А чем вознаградят нас, когда мы испустим дух, когда нас обглодают до костей? Хор: «О горе, о горе!» Тут оратор воскликнул, обернувшись к скелетам 10 000 поколений животных: «Останки наших отцов! Вы, жившие на земле, ответьте, скорбные души! Неужели Творец создал вас ради того, чтобы вы умерли в этих стенах? Для того ли рождается на свет животное, чтобы его превратили в чучело и заключили под стекло на потребу зевакам? Или же для того, чтобы оно, пройдя до конца свой земной путь, возвратилось в лоно земли своей матери, согласно законам природы? Неужели все мы, дикие уроженцы равнин или гор, обречены жить с веревкой на шее вместо 4 стен и получать в определенный час обед из буфетной? Братья, жалобы не утешают скорбящее сердце. К чему же стенать? Кто слышит наши стенания? Братья, разве отказались вы от намерения сбросить иго человека? Разве позволите вы предателям остановить вас на полпути? Серна: лучше горные лавины, чем злые люди. Братья, мы сильны, а свобода любит отважных. Счастлив зверь, который ни от кого не зависит. Братья, самый сильный — это тот, кто ничего не боится. Братья, если народ больше не подчиняется законам, нужно, чтобы законы подчинялись народу. Братья, свобода рождает исполинов. Но что делать с законом, который превращает орла в индюка, а льва в болтуна? Братья, пусть даже мы разрушим общество до основания, но наш долг — уничтожить этот скверный закон. Если верить снисходительному сочинителю этой помпезной реляции, приведенная речь оказала действие поистине чудесное. Мы ответим лишь на один пункт этого дивного дифирамба. Итак, вы утверждаете, гражданин Бизон, что мы вас предали, что мы вас продали. Да, мы вас продали и тем гордимся. Мы вас продали в количестве 20 000 экземпляров. Примечание. Бальзак в письме к Ганской от 22 января 1843 года написанном уже после выхода второго тома, называет цифру в 25 тысяч экземпляров. Конец примечания. А вы смогли бы продать столько же? Разве не благодаря нам за вас стали давать хоть что-нибудь? Старейшина ботанического сада, достопочтенный Буйвол, которого мы любим и уважаем, хотя разделяем не все его мнения, взял слово, чтобы ответить своему кузену Бизону. «Дети мои», — сказал старец, — «я в этом саду самый старый раб. Как ни печально, я имею честь быть вашим старейшиной, а молодость моя осталась так далеко позади, что я и не помнил бы о ней, когда бы можно было забыть, что ты прежде был свободен, если, конечно, это можно назвать свободой. Дети мои, как бы тяжек ни был груз 30 лет рабства, я забываю о своих годах и молодею при одной мысли, что когда-нибудь свет свободы воссияет нам вновь». Продолжительные крики «Браво!» «Я говорю о вашей свободе, дети мои, а не о моей, ибо моим глазам не суждено узреть этот счастливый день. Рабом я жил, рабом умру». «Нет, нет», — раздаются крики со всех сторон, — «вы не умрете». «Добрые друзья мои», — продолжал старец, — «не в вашей власти продлить мою жизнь даже на час. Но разве в этом дело? Думать нужно не о тех, кто уходит, а о тех, кто остается. Не свобода одного или нескольких дорога мне, а свобода всех, и во имя этой драгоценной свободы я заклинаю вас сохранять единство». Ропот в разных концах залы. «Дети мои, не вырывайте, не оспаривайте друг у друга жалкие клочки власти. Неужели вы думаете, что замена кривой лошади на слепую исправит дело? Подумайте о малых сих, о слабых и неимущих, страждущих от подобных распри, и помните, помните во всякое время, что добро невозможно купить ценою великого зла. Что значит чуть большая или чуть меньшая власть для кого-то из вас по сравнению с миром между братьями и всеобщим согласием?» Конец этой речи был встречен весьма прохладно. Только уважение к оратору удержало слушающих от резких возражений. Старый Буйвол понял, что никого не убедил. «Гражданская война ведет к деспотизму, а не к свободе», заключил мудрый старец, печально возвращаясь на место. «Мы, кажется, не в церкви», — возопил шакал. Нечего и говорить, что господа заговорщики не остановились на полпути. Чем меньше толку, тем больше слов. После Бизона и Буйвола на трибуну поднялся кабан, который говорил до тех пор, пока не охрип. И с таким красноречием, пишет газета «Реформы», что даже наш стенограф, разделив всеобщее волнение, выронил перо. Покончим с цитатами и, с позволения господ бунтовщиков, дополним наш рассказ достоверными деталями, которые сообщил нам один дружественный хорек, опрометчиво позволивший завлечь себя на это собрание, о целях которого, впрочем, даже не догадывался. 3 часа подряд залы кабинета естественной истории сотрясались от непрерывных, беспрестанных, неописуемых восклицаний, топотаний, завываний и лапоплесканий. Один за другим на трибуну взобрались 152 оратора. Мы видели их глазами, но благодарение Господу не слышали ушами. Примечание. Возможно, неточная цитата из Евангелия от Матфея, глава 13, стих 15. «И ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами». Конец примечания. Наш корреспондент добавляет, что со времен первой ассамблеи искусство кричать, свистеть и вопить усовершенствовалось до чрезвычайности, так что даже самый буйный английский митинг не сравнится с тем, что ему довелось увидеть и услышать. Один из наших бедных старых псов, которые давно лишились иллюзий и даже щеголяют своим равнодушием, чтобы получить доступ повсюду, попытался привлечь внимание к своим словам. «А если мы проиграем?» — спросил он. «Думай о том, кого изувечишь ты, а не о том, кто изувечит тебя», — отвечал ему кабан со своей обычной грубостью. «Пса вон!» — завопил падальщик из семейства гиен, глядя на пса с ненавистью. «Здесь нужно не тявкать, а кусать. Ступай прочь!» «Этот господин доносчик?» — тоненько пропела куница. Осмотрительный зверь не стал дожидаться продолжения. У него, как у настоящего философа, хватило ума самому выйти через окно, которое ему отворили. Если бедному малому случается сказать правду, будьте уверены, что никто его слушать не станет. «Но ведь народ любит редакторов», — сказал баран. «Народ их забудет», — отвечал волк. «И возненавидит», — прибавил падальщик из семейства гиен. «Свою любовь народ может забыть, а ненависть никогда», — заметила гадюка. «Бе-бе-бе, безобразие», — проблеял баран, которому каждая из этих фраз казалась подобной удару молота. Каждый говорил про свое, и никто не получал ответа. Мэтр Лис, видя, что в этом изумительном концерте каждый желает исполнять свою партию, не обращая внимания на соседа, и что все это может кончиться очень скверно, забрался на балюстраду и сумел, хотя и не без труда, добиться внимания. «Господа», — сказал он. «Закрой пасть», — заревел волк. «Мы тебе не господа». «Звери», — снова начал лис. «Другое дело», — одобрил волк. «Браво! Браво!» — подхватили все остальные. «Звери, все мы согласны...» «Нет», — возразил голос слева. «Да, да», — крикнул другой голос. «Вот видите», — продолжал лис. «Все мы согласны. Вопрос стоит четко. Нужно закончить книгу и понять, кто будет говорить, а кто молчать. Уж или гадюка? Гусь или индюк?» «Прекрасно!» — скричал гусь. «Прекрасно!» — подтвердил индюк. Лис продолжил. «Звери, вопрос этот столь серьезен, что я полагаю необходимым поступить так, как всегда поступают люди, когда не могут терять ни минуты, расслабиться и отложить обсуждение. Наше заседание, впрочем, уже сослужившее хорошую службу нашему благородному делу, всех утомило, и потому сегодня лучше нам разойтись. Но прежде поклянемся, что не успеет солнце совершить обычный круг, как этот важный вопрос будет разрешен». «Клянемся!» — скричали все заговорщики. «Отлично», — сказал лис, — «а теперь пусть каждый отправляется спать, а перед тем, как заснуть, подумает о том, как добропорядочным животным совершить маленькую революцию, которая бы всем помогла и никому не помешала. Утро вечера мудренее, а завтра в тот же час мы примем решение». Все согласились с лисом, всех клонило в сон, и сон стал лису союзником. Заседание было закрыто. Наш корреспондент, по его словам, заметил, что мэтр Лис провожал каждого цветистыми речами и что зал он покинул последним. «Превосходно!» — шепнул он мелкой кунице своей приятельнице. «Все идет как по маслу». «Завтра масло станет еще масленнее, ваша светлость», — жеманно отозвалась куница. «А вот это мы еще посмотрим, господин лис», — Нам известны ваши планы, и мы сумеем их сорвать. Сегодня мы станем излагать только факты, а оценку их предоставим каждому из читателей. Родина и публикация в опасности. Огромная толпа собралась у дверей ротонды, на которых вывешена речь Бизона. Клетки невозможно узнать, так густо они завешаны флагами и поджигательными плакатами. На стенах можно прочесть полный курс политических наук, и число недовольных увеличивается с каждой минутой. Случай – тиран слабых. Звери сбиваются в кучки. Особенно много здесь глупышей, тетерь, бакланов, дубоносов, индюков и прочих охотников до чернил. Процессии бунтовщиков с песнями расхаживают по аллеям и оглашают воздух мятежными припевами. Гамадрил, недостойный своего благородного имени, сделал себе каску из каскетки, которую стащил у своего сторожа, и флаг из носового платка в красную клетку, украденного у того же сторожа. На этом стяге начертаны слова «жить сочиняя» или «умереть молча». Примечание. Пародия на лозунг восстания лионских ткачей, 1831 год. «Жить работая» или «умереть сражаясь». Упоминаемые ниже олуши – птицы из отряда пеликанообразных. Конец примечания. Во главе самой многолюдной шайки идут под ручку три олуха. Простите, это не олухи, а олуши. Они руководят мятежниками, приказывают срывать таблички, разрушать загородки, взламывать клетки животных, рожденных в зверинце, под тем предлогом, что необходимо удостовериться в их политической выдержанности и опустошать кормушки до дна. Эти олуши повинуются секретным приказам лиса, который полагает, и он не одинок, что отвагу иных зверей следует искать на дне их кормушки. «Заставьте их поголодать», — говорит он, — «и вы получите героев». Вообще-то никто не знает этих олушей. Никто не ведает, ни откуда они явились, ничего добиваются, но все идут за ними следом. Святая простота. Каждый обязан отдать должное нашей умеренности. Мы сделали все, что в наших силах, чтобы предотвратить кровопролитие, и по елику, возможно, пытались уберечь зверей от ужасов гражданской войны. Но с нашей стороны было бы преступлением и подлинным предательством нашего мандата, если бы мы не применили насилие в ответ на насилие. Сила должна оставаться на стороне закона, и она там останется. Примечание. Формула «сила должна оставаться на стороне закона», законодательно закрепленная в кодексе Наполеона, книга 3, глава 16, «Общественный порядок требует, чтобы сила оставалась на стороне правосудия», была важным элементом государственной риторики и неоднократно использовалась июльскими властями. Так, в труде директора одного из исправительных заведений одна из глав посвящена доказательству тезиса о том, что сила должна оставаться на стороне закона, а кровь, пролитая в мятежах, должна пасть на их зачинщиков. Конец примечания. Вследствие чего мы издаем ныне следующие ордонансы. Примечание. Намек на ордонансы, изданные Карлом X, 26 июля 1830 года, и послужившие поводом к июльской революции. Этцель-Сталь пародирует не содержание июльских ордонансов, оно было несколько иным, а саму форму общения с подданными посредством ордонансов. Конец примечания. Первое. Ботанический сад объявляется на военном положении. Второе. Принц Лео, который вовсе не отбыл в Африку, как о том опрометчиво объявили в газетах, назначен главнокомандующим наших сухопутных войск. Примечание. Смотрите финал рассказа «Путешествие африканского льва в Париж». Этцельсталь берет на вооружение излюбленный прием Бальзака в человеческой комедии – объединение разных текстов в единое целое с помощью повторяющихся персонажей. Упоминаемый чуть ниже старый заяц-барабанщик также уже знаком читателям. Это герой истории зайца. Конец примечания. Он поклялся истребить всю мошкару, ибо эти существа – извечные враги его рода и всего, что величаво. Ему надлежит согласовать свои действия с сеньором Шмелем и совместно с ним способствовать восстановлению порядка. Третье. Мы трубим общий сбор. Наш старый заяц будет бить в барабан у дверей каждой клетки и разбудит даже самых сонливых. Четвертое. Всякий законопослушный гражданин обязан немедленно покинуть жену, детей, ясли, миску, насест и подстилку, вооружиться до зубов, выслушать приказы своего командира, которому он обязан подчиняться всегда и повсюду, и, наконец, быть готовым либо победить, либо умереть за нас. Мы благодарим благонамеренных граждан за поддержку. Из всех соседних кварталов прибывают к нам верные друзья. Под наши знамена становятся все те, кто кровно заинтересован в сохранении нынешнего положения вещей. Наши редакторы, наши служащие, наши слуги, одним словом, все те, кто уже получил от нас что-нибудь или надеется получить в будущем. Речные раки, чудом спасшиеся из-за стенков продуктовой лавки Шеве и предводительствуемые отважным морским раком, протянули нам свою мужественную клешню помощи. Примечание. В продуктовой лавке Шеве в Пале-Руайале продавались самые изысканные деликатесы. Конец примечания. «Вперед, вперед! Отступай, народ!» С этим криком наши отважные приверженцы готовятся к бою. Мы ожидали не меньшего энтузиазма от прочего звериного населения, известного своим здравомыслием, и были уверены, что зов наш будет услышан. Тем не менее, мы призываем общественность сурово осудить двух медвежат из берлоги номер 2, а также крыс. Ответ, который дали нам два медвежонка из берлоги номер 2, внушает самые дурные предчувствия относительно будущности этих юных четвероногих. «Вы прекрасные молодые медведи», — сказал им красноречивый тритон, которого мы к ним делегировали. «Каждый обязан служить Отечеству. Ступайте сражаться. Если вас не убьют, возвратитесь со славой». «Я лучше буду катать шары», — отвечал старший. «А я вообще ничего не буду делать или буду купаться, если мама разрешит», — прибавил он, взглянув на медведицу-мать. «Разрешаю», — сказала медведица. «Сударыня», — вскричал наш достопочтенный посланец, — «в Риме матери были более мужественны, а дети оттого становились только краше. О времена, о нравы, о Корнелия, о Брут! Где вы?» Примечание. Корнелия, 2 век до нашей эры. Мать братьев Гракхов. Смотрите примечание 245. Образец материнской любви и мужества. Она стойко перенесла смерть сыновей, погибших в борьбе с римской аристократией. Марк Юний Брут, 85-42 года до нашей эры, убийца Цезаря. Образец республиканской добродетели. Конец примечания. Что же касается крыс, мы не находим слов, чтобы выразить то презрение, с каким выслушали мы эгоистические речи этих жалких тварей. «Почему, черт подери, вы призываете нас сражаться?» — спросили они. «У кого ничего нет, тому нечего терять. Улаживайте свои дела сами, а нам до ваших дел дела нет». «Все пропало», — — воскликнул барсук, входя сегодня утром в кабинет нашей редакции. «Восставшие захватили двор амфитеатра». Примечание. Амфитеатр – одно из зданий Музея естественной истории в Ботаническом саду, располагавшееся неподалеку от входа в зверинец. Там известные ученые, например, Кювье, читали публичные лекции по естественным наукам, сравнительной анатомии, химии и прочему. Конец примечания. Потрясенные этой страшной вестью, мы пригласили к себе принца Лео. «Они захватили двор амфитеатра», — сказал сей великий полководец. «Ну что ж, пусть там и остаются». Твердость принца совершенно успокоила нас. В самом деле этот глубокий тактик разработал хитроумный план. В настоящий момент бунтовщики заперты в этом дворе, который они захватили и который станет им могилой. Все входы и выходы закрыты. Крылатая армия попыталась их освободить, но тщетно. Сеньор Шмель отразил все атаки скарабея Геракла. Мы всегда верили в то, что порядок восторжествует. Среди тех, кто более всего отличился в нынешних обстоятельствах, отметим вольтижора «одна звездочка», гренадера «две звездочки» и, главное, капрала «три звездочки». Примечание. Вольтижоры – стрелки маленького роста во французской так называемой «легкой пехоте». Конец примечания. Сей последний сменился с караула и возвращался домой после крайне утомительного дежурства, как вдруг, проходя мимо одного из постов, увидел, что он пуст. Часовой его покинул. Возмущенный до глубины души сей добродетельный капрал не побрезговал опуститься до роли рядового, 3 часа простоял в карауле, хотя термометр показывал 14 градусов ниже нуля, и, не выдержав такого холода, подхватил насморк. В награду за героизм капрал 3 звездочки произведен в сержанты. К чему же привели все эти великие потрясения? Что выиграли мятежники, затеявшие это безумное противоборство? Горе тем, кто роптал на свою участь. Горе тем, кто внимал их роптанью. Восставшие вынуждены идти на самые крайние меры. Смятение их так велико, что самые нелепые проекты выдвигаются, находят сторонников и подвергаются серьезному обсуждению. Вот доказательства. Один крот предложил окружить армию непрерывной крепостной стеной из кротовых нор. Примечание. Пародия на дискуссию о парижских укреплениях, едва ли не самый главный вопрос, который обсуждался в прессе и парламенте в начале 1840-х годов. Речь шла о предложении Адольфа Тьера окружить Париж новыми укреплениями, причем не отдельными фортами, как предполагалось в середине 1830-х годов, а непрерывной стеной. Строительство было начато без одобрения парламента в 1840 году, когда Тьер был председателем правительства. В январе 1841 года, когда он уже вышел в отставку, началось обсуждение проекта в парламенте. Противники этой идеи оспаривали ее не только из-за очень дорогой цены строительства, но и от того, что считали истинной целью правительства оборону не от внешнего врага, как это декларировалось, а от собственного народа в том случае, если он решится на мятеж. Конец примечания. «Отличная идея!» — вскричал Хорек. «А сейчас вы, любезный друг, не чувствуете себя взаперти?» «Я готов сплести подвесной мост, по которому мы все сможем убежать под покровом ночи», — предложил паук. «Спасибо», — сказала муха. «Я против». «А я за», — возразил слон. «В нашем положении все средства хороши». Гомерический смех был ему ответом. «Это дивное простодушие слона вдохновило одного из наших друзей на сочинение куплета, который мы приводим здесь, дабы он не канул в лету. Жаль, что автор этого оригинального произведения желает остаться неизвестным.